Я стараюсь сейчас дать знания более глубокие, в некотором смысле предопределяющие, а лучше сказать, объясняющие существо пребывания человека на земле и ответственность самого человека перед Создателем, мной, за свои дела. Но люди, часто опережая меня, торопятся получить ответы на свои вопросы, волнующие их, именно сейчас. Сегодня я отвечу на вопрос об убийстве человека человеком, как в отдельном случае, так и в случае войны, когда наблюдается массовое уничтожение себе подобных. Как вы понимаете, и это плохо, и то плохо, потому что убийство — это грех нарушения эволюционного процесса совершенствования человека. Я вам говорил, что человек, любой человек, имеет программу воплощения как частный случай данного этапа жизни и имеет общую задачу своего совершенствования от воплощения к воплощению. Помните, я сформулировал тезис вашего воплощения: человек имеет право на жизнь, но не имеет права на смерть. Тогда, исходя из этого тезиса, вам следует разобраться, что же такое убийство себе подобного или искусственное прерывание эволюционного процесса человека. У каждого человека есть задание от меня на очередное воплощение, и никто из людей не имеет права прерывать выполнение этого задания, и никто не имеет права прерывать процесс совершенствования человека и эту гармонию человека и Создателя. Но жизнь есть жизнь, и убийство братом брата на земле известно еще с библейских времен. Однако существует ли оправдание убийства? Но, конечно, не человеком, а мною, Создателем. Я должен вам сказать, что оправдания с моей стороны этому поступку как не было, так и нет и не будет. Я не могу разрешить никакого исключения из правил. Я не могу допустить даже по какой-либо убедительной причине, чтобы человек убивал человека и нарушал его процесс эволюции. Я никогда не делегировал и даже не предполагал давать человеку право на смерть. А уж тем более на убийство или на прекращение процесса эволюции человека. Это право принадлежало и принадлежит только мне. Только я знаю, когда человеку надлежит прервать данное воплощение. Иными словами, только я знаю и намечаю время жизни человека и длительность его воплощения. Отсюда следует, что убийство себе подобного есть взятие человеком ответственности за срок воплощения другого человека, есть взятие на себя функции судьи, функции Создателя, решающего быть или не быть этому человеку на земле. Но еще важнее то, что человек принимает на себя ответственность за нарушение процесса энергообмена вечности, за нарушение гармонии космоса, гармонии человека и Создателя. Это значит, что убийца, и только он, пусть в порыве гнева или обстоятельств, решая судьбу другого человека, присваивает себе право, которого он не имел и иметь никогда не будет. Вот это уж грех так грех. Никто и никогда из людей не может собой подменить Создателя и присваивать себе право приостанавливать эволюционный процесс совершенствования человека в вечности. Этому нет прощения. И каждый убийца, вольный или невольный, должен знать, что кара моя будет самой суровой. И на суде Божьем этот человек вряд ли сможет найти объяснение своему поступку и получить мое оправдание. Тот, кого убили, не имеет вины. И этот человек, как правило, получает право на внеочередное воплощение, возможно, в своем же роду, с тем, чтобы он продолжил свое совершенствование по прежней программе. В этом случае перерыв между воплощениями сводится к минимуму, и человек может даже в своей семье продолжать прерванный процесс совершенствования. Есть еще другой вопрос. А что есть войны или массовые уничтожения по существу невинных людей другой группой людей, имеющие амбиции и, по их мнению, имеющие право решать судьбы людей? Исходя из предыдущих моих рассуждений, это в любом случае есть грех, поскольку люди присваивают себе право определять срок жизни, решать или останавливать эволюционный процесс совершенствования человечества. Вспомните свою историю древних, средних и новых времен. Вспомните, что изменилось в сознании людей и что сделали они для самосовершенствования за тысячелетия. И вам станет понятно, что человечество делало все, чтобы только не идти путем эволюции. Все попытки людей выстроить общественные отношения без учета канонов космоса, без участия меня, Создателя, без учета и принятия структуры миров и самого человека как части вечности, оканчивались неудачами. И все измы приводили только к массовым убийствам и террору. Теперь давайте вспомним то, что я только сказал. Человек не имеет права прерывать не только свой, но и чужой эволюционный процесс. Право прерывать процесс эволюции человечества имею только я. Ведь человечество, как и отдельный человек, как энергетическая субстанция, но другого масштаба, тоже имеет программу совершенствования. Все люди, включая политических лидеров, не имеют никакого права прерывать общечеловеческий эволюционный процесс развития цивилизации. Я вам говорил, что человек имеет свободу выбора в своей жизни, но несет ответственность передо мной за дела свои. Любой из пророков, который давал знания людям своей эпохи, тоже нес ответственность за действия, потому что слова, произнесенные им, должны были менять ход истории, восстанавливая эволюционный процесс гармонии человека и Создателя. Политики, лидеры наций тоже несли и несут ответственность вдвойне и за дела свои, касающиеся собственного совершенствования, и за дела, касающиеся решения судеб людей. Они несут ответственность за дела, связанные с нарушением эволюционного процесса совершенствования людей, вовлеченных в революции, конфликты или войны. Но и самое главное – ответственность за нарушение общего канона эволюции человечества. Всплеск эмоций, желание власти или примитивная гордыня никогда не могут оправдать присвоение себе права решать не только судьбы людей, но и ход истории, ход эволюционного процесса развития цивилизации. Эмоции проходят, и, как показывает ваша история, самыми страшными бывают послереволюционные процессы, передела власти, когда нарушители эволюционного процесса уходят со сцены истории, сметенные этой же толпой. А на смену им приходят те диктаторы, которые, пользуясь смутой, при нарушении общественных устоев общества и эволюционного процесса совершенствования цивилизации, узурпируют власть. Если бы человек понимал, что имеет право на жизнь, но не имеет права на смерть, тогда никогда бы не могло случиться массового убийства людей и коллапса человеческих отношений. Но поскольку о своем развитии и о совершенствовании личности вспоминают только единицы людей, то войны, убийства массового характера и, естественно, нарушение хода эволюции человечества есть ответная реакция на пассивность людей, на нарушение реализации программы эволюции человека, на нарушение энергообмена человечества и космоса. Вот вам причинно-следственная связь нарушения энергообмена эволюции человека, нарушение эволюции цивилизации. Из малого складывается большое. Вот почему я так долго и упорно предупреждаю вас о надвигающемся квантовом переходе, об изменениях такого масштаба, когда действия отдельных людей уже ничего не могут изменить. И впервые за всю историю вам дается шанс объединения людей перед опасностью, а это значит шанс возвращения, пусть принудительного, но на путь эволюции. Это значит, вам дается этот единственный шанс спасения. История задает вам только один вопрос. Сможет ли человечество понять уровень надвигающейся опасности и перед лицом этой опасности объединиться через принятие веры, через принятие канонов космоса, через принятие меня, вашего Создателя? Объединение есть возвращение на путь эволюции, на путь совершенствования, как отдельной личности, так и всей цивилизации. Объединение через веру, любовь и добро есть достижение энергетической гармонии, великой гармонии человека и космоса, вечности.